«Видите? Дела устраиваются самым наилучшим образом», – добродушно ворчал Ваня, одновременно занимаясь мойкой посуды после запоздалого ужина. Кельта удалось выпроводить только в половине 12 вечера. Причем уходить из нехорошей квартиры он явно не хотел. Нашел здесь мечту всей жизни и боялся, что сказка исчезнет. Морок рассеется и придется вернуться к скучной реальности. Крошки Ру нашли няньку. Сами обрели увлеченного и, главное, относительно вменяемого профессионала, способного заняться направлением ксенобиологии. Обошлось приобретенница в сущую мелочь. «Нашла сайт риэлторской фирмы», — сказала Алена, сидевшая у стола с ноутбуком. «Коттеджный поселок во Всеволожском районе. До кольцевой 14 километров. Автобус, участок 10 соток, готовые дома. Выглядит симпатично. Думаю, надо брать. Устроим Кельту скромную базу под Питером». «Сколько?» «От 8 миллионов». «Долларов?» — сразу взъелся Славик. «Рублей. Тебе жалко?» «Ничуть». «Отлично. Сейчас заполню форму и отправлю предварительный заказ. Завтра им позвоню». «Лучше бы нам решить жилищный вопрос в течение 2-3 дней», — отозвался Иван. «Какое сегодня число? 24 февраля?» «2 марта мы летим во Франкфурт. Вечером пересаживаемся на заказанный джет и отправляемся на юг». «Маршрут?» — уточнила Алена. «Ехать на регулярном рейсе смысла не вижу. Утомительно, да и лишние глаза. В Германии множество фирм, представляющих услуги малой авиации. Лети куда хочешь». «Выбрал Кёльн Интерлюфт. Контора проверенная. Барон Фальцфейн раньше пользовался их самолетами постоянно». «Что значит малая авиация?» Славик, в котором тотчас проснулся завзятый аэрофоб, насторожился. «Надеюсь, не кукурузник?» «Английский Хоггер 900. Отличная надежная машинка. Две посадки для дозаправки. В камерунском Яунде и Йоханнесбурге. У аэроплана практическая дальность всего 5500 километров. А лететь через всю планету. Не дергайся». «Да я и не дергаюсь». «Отлично. Алена Дмитриевна, отвлекитесь на минуточку от интернета». «Я вся внимание». «По понятным причинам мое доверенное лицо, мсье Арман де Эраль, представлять наши интересы в России не сумеет. Следует подумать вот о чем. Необходим хороший юрист. Адвокат. Способны вести не самые трудные дела в Питере и Москве, пока мы путешествуем. Главное пожелание – человек должен быть знакомым или знакомым знакомых. Нанять левого юриста, безусловно, можно, учитывая наши возможности. Согласится любой мэтр из московских знаменитостей. Хоть Генри Резник, хоть Анатолий Кучерена. Однако оно нам надо?» «Не надо», – согласилась Филлагесса. «Спихнут все дела помощникам и через час забудут о контракте. Именно поэтому я не терплю без меры раскрученных стряпчих». «Постойте. Кажется, есть идея. Когда я продавала квартиру в Питере перед отъездом в Британию, всеми делами занимался старый приятель моей мамы, царствие ей небесное. Щеранский, Лев Натанович. Он много лет был близким другом нашей семьи. Я знаю, как его найти. Очень приличный человек». «Пожилой еврей-юрист советской закалки, именно то, что нам жизненно необходимо», – без раздумий согласился Иван. «Судя по контексту, специалист по гражданским делам». «Бинго! Сможете выйти на него завтра же?» «Где-то завалялась визитка. Надеюсь, он жив-здоров». «Обычно люди по имени Лев Щеранский доживают до 90 лет, продолжая извлекать гешефт до последнего дня своей юридической деятельности. Утром садитесь на телефон, и пока означенный Лев Натанович не появится в этой квартире и не получит аванс, я от вас не отстану». Последующие 2 дня были испорчены непрекращающейся беготней, нервотрепкой и улаживанием десятков самых разнообразных технических вопросов. Славик, с юности питавший острое физическое отвращение к любой бюрократии и государственному крючкотворству, даже представить себе не мог, что в нынешние времена... Суверенная демократия, капитализм, невидимая рука рынка и прочие постсоветские прелести. Купить банальнейший загородный коттедж будет так же сложно, как и достать фирменные джинсы Levi's при генсеке Андропове. Казалось бы, вот вам деньги, хотите наличными, хотите карточкой, банковским переводом и так далее. И ты мигом получаешь документы на дом с участком и ключи, после чего можешь праздновать новоселье. Да ничего подобного. Оформляли покупку, ясно, на имя Славика. Вот тут-то отечественное чиновничество и показало свой звериный оскал и зазубренные клыки, обогренные кровью ни в чем не повинных граждан России. Справки, формы, отношения из налоговой, военный билет. Он-то нахрена. И так до бесконечности. Перед возникшим бумажным шквалом и хищным сномищем озверелых бюрократов был готов капитулировать даже несгибаемый Ваня, некогда бесстрашно вышедший лоб в лоб против полутора десятков бургундских мародеров. Но положение спасла прекрасная добрая фея, удачно замаскировавшаяся под уверенного в себе и старомодно обходительного Льва Натановича, внешне напоминавшего облаченного в дорогой костюм дореволюционного раввина с открытки к празднику Рош-Хашана. Господин Шаранский, призванный Аленой из неопознанных глубин петербургского юридического мальстрима, без видимых усилий направил возникшую сумятицу в конструктивное русло. Достаточно было составить у ближайшего нотариуса договор на доверенное лицо, коим и стал невозмутимый пожилой еврей советской закалки. Впрочем, не такой уж и пожилой. Господину Шаранскому еще и 60 не исполнилось. Разговаривал с юристом Иван. Он умел быть убедительным, внушающим доверие и до отвращения деловым. Кратко обрисовал за чашкой кофе возникшую проблему. Выложил на стол пачку купюр. Лучшее доказательство серьезных намерений. Что вы, Лев Натанович? О каком официальном договоре вы говорите? Лично я не желаю делиться своими и вашими доходами с голодающей державой. У державы достаточно нефтяных скважин. И газ. Много газа. Полюбовное соглашение? Между своими людьми? Мелькнув искоркой понимания в умном карем глазу, господин Шаранский переложил схваченные тонкой резинкой 5000-ные ассигнации в свой кейс и молвил. «Я готов вас выслушать, молодой человек. Не думаю, что поставленная задача неразрешима. Тем более, что вас рекомендовала Алена Дмитриевна. А я был вхож в дом ее безвременно почившей матушки. Золото, а не человек. И вырастила такую талантливую дочь». Неизвестно, владел Лев Шаранский волшебной палочкой или нет, давил на таинственные скрытые рычаги, задействовал пресловутый административный ресурс или трудился в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Но утром 2 марта 2010 года, перед самым отъездом в аэропорт Пулково, такси уже было вызвано, на пороге квартиры материализовался уважаемый адвокат, прямо в прихожей заставил Славика подписать какие-то бумажки и, сообщив «Ни о чем не беспокойтесь», «Встретимся, когда приедете», снова растворился в полумраке лестничной клетки. «Кельт переселится в коттедж сегодня», — удовлетворенно кивнув, сказал Ваня, бегло просмотревший документы. «Бедолага, как ему не везет! Контейнер-переноску с крошкой Ру отдали прошлым вечером. Поставил в общаге на пожарной лестнице, а эта скотина успела за ночь устроить такую газовую атаку, что хоть все здание расселяй». «Он что, звонил?» В 6 утра вы еще спали. Жаловался. Скотина засрала всю лестницу. Вонище до небес. Комендант скандал устроил. На всякий случай, концессионеры оставили онемевшему от такого неслыханного богатства кельту кругленькую сумму наличными на обустройство в новом доме. Заказать минимум мебели, бытовую технику и вольер во дворе. По счастью, участок был огорожен высоким забором. Любопытствующие глазеть на лиловое убожество не станут. В крайнем случае можно объяснить, что это больной сифилисом бобер. Славик не забыл позвонить и господину майору. Приглядите, мол, за новой точкой. Алвер въехал в тему с полуоборота, без единого вопроса обещав любое содействие. Судя по всему, директива сверху была получена. Нижнее основание вертикали приняло и осмыслило информацию, а следовательно, возражений быть не может в принципе. Такси приехало обычнейшее. Самое дешевое и удобное в Питере. 3 семерки. Не шахит-мобиль какой-нибудь. Все водители русские или белорусы, работающие по контракту. Значит, в Пулково. На юга, небось, отдыхать едете? На юга, не покривив душой, подтвердил Ваня, улыбнувшись разговорчивому молодому водиле. Еще какие юга. За окнами серебристой Шкода Октавия проплывал пейзаж зимнего города. Заснеженная гороховая. Московский проспект с заледеневшими сероватыми глыбами у обочин, красные трамваи, величественно угрюмые сталинские дома на Московской площади, игла памятника защитникам Ленинграда перед Пулковским шоссе. «Удачно отдохнуть!» Драйвер помог вытащить из багажника немудрящий багаж. Вещей с собой брали мало. Необходимое можно докупить в Германии или ЮАР. Четверть часа спустя объявили регистрацию на рейс 245 авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург-Франкфурт-на-Майне. До точки назначения антарктической станции Ноймайер оставалось чуть больше 12 тысяч километров, если считать по ортодромии, или 15 тысяч с учетом всех посадок и вынужденных отклонений от основного курса.